Герцог удобно расположился в кресле у окна, и вокруг его великолепной головы сиял солнечный нимб. Он закинул ногу на ногу и курил сигару. Весь его вид говорил о том, как он доволен и как прекрасно себя чувствует. Он с гордостью любовался офисом фонда, который создал с такими благородными целями. Ради его спокойствия мне искренне хотелось, чтобы он никогда не очнулся от этого розового сна. Когда я вошел, Чарльз Карти Тодд, достав из круглой, полупустой, красной, с золотом жестянки апельсиновую корочку в шоколаде, угощал юного Мэтью. А теперь он сел и снова предложил Мэтью шоколад. Мэтью взял конфету, поблагодарил и съел ее. Но мальчик все время с настороженной сдержанностью следил за каждым движением Карти Тодда. Как и герцог, я верил инстинкту Мэтью. Он предусмотрительно включил желтый свет, если не красный. Я надеялся, что ради нас всех у него хватит хороших манер, чтобы не высовываться. «Чарльз, дайте Мэтту форму для вступления в фонд, ведь он специально для этого пришел», — довольным тоном попросил герцог. Карти тут послушно поднялся, подошел к шкафу с картотекой, открыл верхний ящик и вытащил два листа бумаги. Один оказался формой, а другой — страховым сертификатом, украшенным причудливыми виньетками. Я заполнил очень простую форму, а Карти тут вписал в сертификат мою фамилию и номер. Потом я вручил ему 5 фунтов, в результате чего остался на кукурузных хлопьях до получки. Но дело было сделано. «Теперь будьте осторожны, Мэтт», — пошутил герцог, а я улыбнулся и пообещал не рисковать. «Боже милостивый!» — герцог посмотрел на часы и встал. «Теперь мы все вместе пойдем на скачки. Пора. И никаких извинений, Чарльз, больше не принимаю. Я настаиваю, чтобы вы позавтракали со мной». Герцог повернулся ко мне и объяснил. «Чарльз очень редко бывает на скачках. Можете представить, ему это не интересно. Но поскольку ипподром совсем рядом...» Не было понятно отвращение Карти Тодда к конному спорту. Он предпочитал быть человеком-невидимкой, неузнанным, анонимным, каким и оставался до сих пор. Он был вынужден очень осторожно выбирать дни, когда он может пойти на скачки. По-моему, он никогда не появлялся на трибунах или в баре, не узнав заранее, что герцога там нет. Мы все вместе направились к ипподрому, впереди герцог с Карти Тоддом, сзади юный Мэтью и я. Мальчик чуть замедлил шаг и тихо спросил. «Мэтт, вы заметили нечто странное в мистере Карти Тодде?» Я взглянул на Мэтью. Лицо полуозабоченное, полунедоумевающее. Он ждал, что я успокою его. «Что ты имеешь в виду под словом «странное»?» «Я раньше ни у кого не видел таких глаз». «Дети невероятно наблюдательны. Мэтью инстинктивно заметил то, что я, зная, пытался разглядеть». «Но я не стал бы говорить ему об этом», — задумчиво протянул я. «Ему может не понравиться». «По-моему, не понравится». Он помолчал. «Мне тоже не слишком нравятся такие, как он». «Понимаю». «А вам?» «И мне не нравится». Я так и подумал. Он удовлетворенно кивнул. «Не понимаю, почему дядя так увлекся им?» Мэтью помолчал, потом бесстрастно добавил. «Дядя совсем не разбирается в людях. Он думает, все такие же симпатичные, как он, а это не так». «Ты скоро сможешь стать его опекуном», — он засмеялся. «Я хорошо знаком с опекунами, у меня их хватает. Этого нельзя, того нельзя. Мама говорит, что других слов они не знают». «Дядя тоже твой опекун?» «Нет, он не опекун, потому что мама говорит, что у него совсем нет здравого смысла, чтобы контролировать такое состояние, и что в один прекрасный день он вложит все деньги в мыльные пузыри». Я спросил дядю, в какие мыльные пузыри он собирается вложить деньги, но он только засмеялся. Он сказал, что у него есть биржевой маклер, который за всем следит, а дядя только становится богаче. А когда ему нужны деньги, он говорит своему маклеру, Тот продает акции и присылает дяде деньги. Все просто.